Нелепая смерть князя. Возобновление мирных и торговых отношений с Византией было с радостью встречено русской знатью. Можно было вновь окружить себя предметами роскоши из-за моря. Но для их покупки требовались деньги. Воеводы Игоря, занимавшиеся сбором дани с подвластных земель, стали усиленно набивать собственные карманы. Особенно усердствовал в этом отношении Свенальд, который не только разоделся сам, но и принарядил своих дружинников. Это заметили придворные Игоря и стали требовать, чтобы князь сам стал собирать налоги. Обычно это делалось в зимнее время. В ноябре сборщики отправлялись в путь и лишь в апреле возвращались, нагруженные мехами, воском, всевозможным продовольствием. Все излишки можно было продать купцам и на золото и серебро купить любую вещь в Византии или дать задание местным купцам привезти из-за моря требуемое. Хотя Игорю было уже под 70, он решил сам отправиться в Древлянскую землю и собрать там дань. Вместе с множеством дружинников он выехал в ноябре 945 года. Ольга, занятая воспитанием Святослава, спокойно проводила мужа, не думая, что поездка может быть опасной, ведь древляне уже давно были данниками великого князя. Поначалу все складывалось как обычно. Сам Игорь был принят в местной столице Коростине, дружинники поехали поселением. Через некоторое время они вернулись, нагруженные всяческим добром, особенно много было беличьих шкурок, меда и воска. На обратном пути Игорь решил проверить, достаточно ли он собрал. Оказалось, что хватит лишь для раздачи дружине. В казну было брать нечего. Тогда он решил вернуться и потребовать от местного князя мало денег уже для себя. Отпустив большую часть воинов с обозом домой, он с небольшой охраной вернулся. Но на этот раз Мал уже не был гостеприимным. Своим приближенным он сказал так: «Если повадится волк ходить в стадо, то перетаскает весь скот, если его вовремя не убить». Те поняли намек и уже встретили Игоря вопросом: «Почему ты снова пришел? Ведь ты получил сполна всю дань». Но великий князь заявил, что прежний размер дани его уже не удовлетворяет, и он хочет большего. После этого он покинул Коростень и попытался было вновь поехать поселением. Но приближенные Мала догнали его, схватили и убили вместе с немногочисленными дружинниками. Казнь Игоря была очень жестокой. Его привязали к двум наклоненным деревьям, и когда их отпустили, князь оказался разорванным надвое. После этого его тело тут же закопали вместе с убитыми дружинниками. Князь Мал решил, что Ольга с малолетним Святославом не смогут оказать ему сопротивление. Женившись же на великой княгине, он получал власть над всей Русью. Для исполнения своего замысла древлянский князь выбрал 20 наиболее знатных приближенных и послал их в Киев, где в это время находилась Ольга. Тем временем великая княгиня, еще не ведавшая о гибели мужа, с удивлением узнала о прибытии неизвестных судов с древлянами. Она согласилась их принять в своем путевом дворце. Разряженные послы Мала с вызовом сказали Ольге следующее: «Мы убили твоего мужа за его хищность и грабительство. Наш князь Мал добр и великодушен, земля его цветет и благоденствует. Будь супругой нашего князя Мала». Естественно, эта новость буквально потрясла княгиню. Без мужа с маленьким Святославом она была почти беззащитна. Получалось, что древляне даже не позволяли ей оплакать любимого супруга и хотели сделать заложницей честолюбивых замыслов своего князя. К тому же их поступок был настоящим бунтом против законной власти Рюриковичей. Он мог стать плохим примером для других славянских земель, подчинявшихся великому князю Игорю. Ведь со временем вся власть должна была перейти к единственному сыну Святославу. Эти мысли быстро промелькнули в голове княгини, Но она, собрав все мужество и выдержку, притворилась даже довольной и веселой и ответила древлянам так: «Мне приятна ваша речь. Мужа мне уже не воскресить. Завтра я прикажу оказать вам высокую честь, как своим сватам. Возвращайтесь в свои ладьи. Когда мои люди придут к вам, прикажите им нести вас на руках прямо в лодках.